прислушался. «Нам, чтоб справить для твоей, а теперь оно все одно и моей дочери, для моей и твоей дочери такую кладку, опять же гетры с калошами и шуба донская, нам надо скотеняку с базу согнать и продать». «Жалко», — Мирон Григорьевич стукнул кулаком. «Не в том случае, что жалко. Жалко! Погоди, сват. А коли жалко, так...» Мирон Григорьевич повел растопыренной потной рукой по столу, сгреб на пол рюмки. «Твоей же дочери жить придется и наживать. И пущай! А кладку клади, иначе не сваты». «Скотеняку с базу сгонять...» Пантелей Прокофьевич крутил головой, серьга дрожала в ухе, скупо поблескивая. «Кладка должна быть. У ней своего наряду сундуки, а ты мне уваж, ежели по сердцу она вам пришлась. Такая наша казацкая повадка. В старину было, а нам к старине лепиться». «Уважу, уваж, уважу. А наживать пущай молодые наживают. Мы нажили и живем не хуже людей. Мать их, черт, нехай и они наживут себе». Сваты сплели бороды разномастным плетнем. Пантелей Прокофьевич заел поцелуй бессочным вялым огурцом и заплакал от многих слившихся воедино чувств. Свахи, обнявшись, сидели на сундуке, глушили одна другую треском голосов. Ильинишна полыхала вишневым румянцем, сваха ее зеленела от водки, как зашибленная морозом лесная груша-зимовка. «Дитё, таких-то и на свете нет. Была б тебе слухменная и почтительная, уж это из-под власти не выйдет. Слово, милая свашенька, вспоперек боится сказать». «И, моя милушка», — перебивала ее Ильинишна, левой рукой подпирая щеку, а правой поддерживая под локоть левую, — «до скольких разов гутарила ему сукиному сыну? В надышнюю воскресенью так-то вечером сбирается идтить, табаку в кисет сыпет, а я и говорю: ты когда ж ее бросишь, анчебел проклятый? До каких пор мне такую срам на старости лет принимать? Ишь он, Степан, вязы тебе в одночасье свернет, вязы шея». Из кухни в горницу через верхнюю дверную щель выглядывал Митька. Внизу шушукались две младшие Натальины сестренки. Наталья сидела в дальней угловой комнате на лежанке, сушила слезы узким рукавом кофточки. Пугала ее новая, стоявшая у порога жизнь, томила неизвестностью. В горнице доканчивали третью бутылку водки. Сводить жениха с невестой порешили на первый спас. Глава 19. В Коршуновском курене предсвадебная суета. Невесте наспех дошивали кое-что из белья. Наталья вечера просиживала, вывязывая жениху традиционный шарф из козьего дымчатого пуха и пуховые перчатки. Мать ее, Лукинишна, гнулась до потемок над швейной машиной, помогала портнихе, взятой из станицы. Митька приезжал с отцом и работниками с поля, не умываясь и не скидывая с намозоленных ног тяжелых полевых черяков, проходил к Наталье в горницу, подсаживался. Изводить сестру было для него большущим удовольствием. «Вяжешь?» — коротко спрашивал он и подмигивал на пушистые махры шарф. «Вяжу, а тебе с чего?» «Вяжи, вяжи, дура. А он за мест благодарности морду тебе набьет». «За что?» «За здоров живешь, я Гришку знаю, друзьяки с ним. Это такой кобель, укусит и не скажет за что». «Не бреши уж, кабыть я его не знаю. Я-то подюжей знаю. В школу вместе ходили. Митька